Однако указанные авторы, раскрывая эти особенности, нередко слишком жестко придерживались позиций, определяемых их профессиями, или же делали упор на черты поведения, присущие узкому кругу японцев, с которыми им приходилось общаться. Так или иначе, вычлененные ими черты характера оказывались вне какой-либо системы. С целью систематизации основных черт японского национального характера мы сгруппировали их по трем разделам, выделив а. общеэтнические черты, б. черты группового поведения, в. обыденно-житейские черты. Вполне понятно, что такое деление условно. В действительности любая из названных черт проявляется во всех аспектах национального характера. Но сама реальная жизнь, общеэтническая ситуация, особенности группового общения, условия обыденного существования диктуют необходимость группировки черт характера именно по этим направлениям. Все, что сформировано в человеке, несет на себе печать общественного. Промежуточным звеном между обществом и человеком в единой системе человеческого бытия служит группа – семья, друзья, сослуживцы и тому подобное, где и происходит становление и формирование личности. Наша разбивка доминирующих черт японского национального характера по трем разделам базируется на объективных социально-психологических закономерностях. Впрочем, отнесение каждой конкретной черты к той или иной группе не исключает известных допущений. Исследования наших и зарубежных этнографов, социологов и психологов показывают, что все черты национального характера люди запечатлели в элементах культуры, понимаемой нами как совокупность материальных и нематериальных продуктов деятельности, социальных ценностей и способов поведения. Это имеет непосредственное отношение и к японцам. Традиционно японские манеры каллиграфии, живописи, чайной церемонии, аранжировки цветов, приемы карате и других видов военно-спортивного искусства – это не только элементы какого-то направления культуры, но и шаблоны социализации, воспитывающие вполне определенные качества. С этими шаблонами тесно соседствуют нормы социальной регуляции поведения, зафиксированные в различных моральных кодексах и народных поверьях. В книге прослеживается влияние этих и подобных им элементов культуры на духовный облик японской нации, дается представление об их влиянии на современный стиль жизни. Интенсивность жизненных процессов нашего времени и расширившиеся связи Японии с другими странами вносят серьезные изменения в условия существования народа. Изменяются архитектура Японии, быт, привычки и пристрастия японцев. Наряду с привычным, традиционным рисом на столе японцев все чаще появляется хлеб. И пить сегодня японцы предпочитают скорее пиво и виски, нежели саке. Многие японцы привыкают к иностранной кухне, живут в домах европейского типа и носят европейскую одежду. Однако японцы остаются японцами. Унаследованные национальные стереотипы поведения дают себя знать во многих жизненных ситуациях. Подавляющее большинство японцев продолжает сохранять приверженность к национальным обычаям и традициям. Национально-психологические особенности, сформировавшиеся на протяжении тысячелетий, сегодня остаются в своей основе незыблемыми. Специалисты по-различному оценивают будущее Японии. Широкое хождение имеют и пессимистические, и оптимистические сценарии. Согласно первым, страну ожидают жестокие кризисы, а согласно вторым, она стоит на пороге нового экономического рывка. Мы склонны считать более реалистичными эти последние. Причем важную роль в нашем выводе сыграла высокая оценка этнопсихологического фактора, потенции японского национального характера. Опираясь на известные работы этнографов, социологов и психологов, а также на свои личные наблюдения, мы пытались показать сущность и проявление этого характера в самых различных аспектах социальной действительности, обратив внимание на отношение японцев к другим людям, к себе, к труду, к материальным и духовным ценностям. Мы будем считать свою задачу выполненной.